Глава пятая. Внезапная катастрофа. Замечу, что его вызвали было еще до Алеши, но судебный пристав доложил тогда председателю, что по внезапному нездоровью или какому-то припадку свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то, когда угодно, готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слыхал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти незамечено. Главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены. Любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить ввиду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно, медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его на меня, по крайней мере, произвело болезненное впечатление. Было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны. Он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и простонал: «Ах! Я помню это!» Но и это мало кто уловил. Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, все показанное должно быть по совести и т.д. и т.д. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него, но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся. — Ну и что же еще? — громко спросил он. Все затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился. — Вы, может быть, еще не так здоровы, — проговорил он было, ища глазами судебного пристава. — Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, — ответил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович. «Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение?» Все еще с недоверчивостью продолжал председатель. Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил, как бы заикаясь: «Нет, не имею. Не имею ничего особенного». Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, все более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговорился незнанием. Расчеты отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. «И не занимался этим», — произнес он. «Об угрозах убить отца слышал от подсудимого. Про деньги в пакете слышал от Смердякова». «Все одно и то же», — прервал он вдруг с утомленным видом. «Я ничего не могу сообщить суду особенного». «Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства», — начал было председатель. Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил: «Отпустите меня, ваше превосходительство. Я чувствую себя очень нездоровым». И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы, но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место. «Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка, Знаете, как это? Захотцу — вскоцу, захотцу — не вскоцу. За ней ходят с сарафаном, а ли с Паневой, что ли, чтобы она вскочила, чтобы завязать и венчать вести. Она говорит: «Захотцу — вскоцу, захотцу — не вскоцу». Это в какой-то нашей народности. — Что вы этим хотите сказать? — строго спросил председатель. — А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег. — Вот деньги. Те самые, которые лежали вот в том пакете. Он кивнул на стол с вещественными доказательствами. — Из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте. Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю. Каким образом могли эти деньги очутиться у вас, если это те самые деньги? В удивлении проговорил председатель. Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить. Кто не желает смерти отца? — Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя. — То-то и есть, что в уме. И в подлом уме. В таком же, как и вы, как и все эти рожи. Обернулся он вдруг на публику. Убили отца, а притворяются, что испугались. Проскрежетал он с яростным презрением. Друг пред другом кривляются, лгуны. Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отца убийства, все бы они рассердились и разошлись злые. Зрелищ! Хлеба и зрелищ! Впрочем, ведь и я хорош. Есть у вас вода или нет? Дайте напиться, Христа ради! Схватил он вдруг себя за голову. Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» Екатерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какой-то дикой искривленной улыбкой жадно смотрел и слушал брата. «Успокойтесь, не помешанный, я только убийца!» Начал опять Иван. «С убийцей нельзя же спрашивать красноречия!» Прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся. Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь навострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился. «Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите, если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание, если вы только не бредите?» «То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показания. В пакете. Вам бы все пакетов. Довольно и одного. Нет у меня свидетелей. Кроме только разве одного?» Задумчиво усмехнулся он. «Кто ваш свидетель?» «С хвостом, ваше превосходительство. Не по форме будет. Le diable n'existe pas. Дьявола-то больше не существует. Не обращайте внимания. Дрянной мелкий черт. — прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально. — Он, наверное, здесь где-нибудь. Вот под этим столом с вещественными доказательствами. Где ж ему сидеть, как не там? Видите, слушайте меня. Я ему сказал, не хочу молчать, а он про геологический переворот. Глупости. Но освободите же изверга! Он гимн запел, это потому, что ему легко. Все равно, что пьяная каналья загорланит, как поехал Ванька в Питер. А я за 2 секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня? Ох, как это все у вас глупо! Ну, берите же меня вместо него. Для чего же нибудь я пришел? Отчего? Отчего это все, что не есть, так глупо? И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу, но уже все заволновалось. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку. «Это что еще такое?» — вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное. Поднялась суматоха. Я не упомню всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже все успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был все время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он все говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно, что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показания. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этой сценой разразилась и другая. С Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтобы ее не уводили, и вдруг закричала председателю: «Я должна сообщить еще одно показание! Немедленно! Немедленно! Вот бумага, письмо! Возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого!» Она указывала на Митю. «Это он убил отца! Вы увидите сейчас! Он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в белой горячке! Я уже 3 дня вижу, что он в горячке!» Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», которое Иван Федорович называл математической важности документом. «Увы!» За ним именно признали эту математичность. И не будь этого письма, может быть, и не погиб бы Митя, или, по крайней мере, не погиб бы так ужасно. Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь все это представляется в такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос, успокоилась ли она, мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула: «Я готова! Готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать!» Прибавила она, видимо, все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее, какое это письмо и при каких обстоятельствах она его получила. «Я получила его накануне самого преступления. Описал он его еще за день из трактира. Стало быть, за два дня до своего преступления. Посмотрите, оно написано на каком-то счете!» — прокричала она, задыхаясь. «Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за эту тварью! И потому еще, что должен был мне эти 3000! О, ему было обидно за эти 3000 из-за своей же низости! Эти 3000 вот как были! Я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать! Еще за 3 недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что. Вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увести с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня. И я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтобы отослать моей сестре в Москве. И когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может, когда хочет, послать, хоть еще через месяц. Но как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: «Тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!» Я уличить его хотела, и что же? Он их взял и унес, и истратил их с этой тварью там в одну ночь. Но он понял, что я все знаю, уверяю вас, что он тогда понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его, будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня или нет. В глаза ему глядело, и он мне глядел в глаза, и все понимал, и взял, и унес мои деньги. «Правда, Катя!» — завопил вдруг Митя. «В глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня, и все-таки взял твои деньги! Презирайте, подлеца! Презирайте все! Заслужил!» «Подсудимый!» — вскричал председатель. «Еще слово! Я вас велю вывесть!» «Это деньги его мучили!» — продолжала судорожно торопясь Катя. «Он хотел мне их отдать, он хотел, это правда! Но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо, написал пьяный. Я сейчас тогда увидела, написал из злобы. И зная, наверное, зная, что я никому не покажу этого письма, даже если бы он и убил. А то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить. Но прочтите внимательно, пожалуйста, внимательнее. И вы увидите, что он в письме все описал, все заранее. Как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста, не пропустите, там есть одна фраза: «Убью, только бы уехал Иван». «Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет!» — злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. «Не пьяный, он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!» Так восклицала она вне себя. И уж, конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала, не прочесть ли это суду. Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом, признает ли он это письмо. «Мое! Мое!» — воскликнул Митя. «Не пьяный бы не написал! За многое мы друг друга ненавидели, Катя! Но клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня нет!